Глава 15. Настя благодарно кивнула и неуверенно улыбнулась. Простая поддержка и обычные бытовые мелочи зачастую играют очень важную роль. Несмотря на то, что сестра варила неизвестную мне ситуацию всю дорогу домой, при встрече у нее в голове начался настоящий хаос. Небольшая прогулка и четверть часа перед обедом помогли ей прийти в себя. Пока Настя приводила себя в порядок, я тоже решил подняться к себе. И мне тоже было о чем подумать. Если я прав, и князь Антипов решил натравить на меня всех тварей из ближайшего приграничья, то вскоре в наших лесах станет очень жарко. Дело было даже не в том, что монстры будут слишком сильными. В этом я как раз очень сомневался. Сосед уже успел показать себя очень жадным до денег человеком. Не лучшая черта для потомственного аристократа. Но и такие встречались во все времена. Монстров выше второго ранга Алексей Андреевич наверняка постарается добыть сам. Слишком уж расточительно отдавать их Разумовским. Проблема была в другом. Ловушек на тропах у нас было слишком мало. Да и перекрыть ими всю границу было нереально. Достаточно того, что несколько зверей прорвались к поселкам. Первые же погибшие подданные империи станут причиной доносов на мой род. Я был практически уверен, что сразу найдутся свидетели и желающие помочь установлению справедливости. Может, даже за скромную плату. Сейчас мой род находился в очень шатком положении. Слишком много всего покосилось и поломалось за 5 лет упадка. У меня не было ни одного союзника, к которому я мог бы обратиться за поддержкой. Такое для меня не впервые, но в прошлом стартовые условия были значительно лучше. Я хотя бы был вершителем, что уже давало массу вариантов для планирования. Если же полностью проанализировать мою нынешнюю ситуацию, то картина получалась удручающая. Денег почти нет, союзников нет, есть проблемы с соседом, и они продолжают стремительно расти. Есть огромный долг этому же соседу, который я обязан отдать. При этом раскручивается какая-то странная история с покушением. Если изначально я считал, что это дело рук какого-то психа, страстно желающего добить угасающий род, то гибель барона Маркова резко сместила акценты. Даже убрав пожарских, которые не станут так глупо подставляться, оставалось достаточно вариантов, с которыми мне очень сложно будет что-то сделать в текущих условиях. Следом шли проблемы с дружиной. 2 десятка человек, пусть преданных и верных до последнего, физически не могли справиться с возросшей нагрузкой. Пока мы с сестрами не вернулись в имение, Аршавин худо-бедно справлялся. Но тогда все его силы были направлены на контроль границы. Сейчас добавилась охрана поместья и сопровождение членов рода. Это уже создавало огромную дыру в нашем военном потенциале. А допустить еще одно покушение на одну из сестер я не мог. Помимо всего этого, оставались еще банальные вопросы с имперским казначейством. Пока не было официального главы рода, на долги Разумовских по квотам отлова тварей особо внимания не обращали. Но я вполне ожидал увидеть письмо из казначейства уже в ближайшие дни. Про население 2 еле живых поселков на моих землях даже говорить не стоило. Из верных моему роду там давно никого не осталось. Но людям свойственно менять мнение, особенно если для этого есть весомые основания. За размышлениями я сполоснулся в душе, переоделся в костюм и направился к лестнице. В воздухе витали ароматы печеного мяса, от которых начал возмутительно громко урчать живот. Я пришел к обеду последним. К этому времени Нюша уже была готова нарушить все правила приличия и начать есть прямо из громадного блюда, установленного посреди стола. На нем были красиво разложены крупные ломти печеного мяса и горы, разваренные в мясном соке картошки. «Ярослав Константинович, желаете ли начать с аперитива?» — уточнил у меня Антип. Несмотря на мой возраст, слуга всячески подчеркивал мой статус главы рода. Если делать все по правилам этикета, то обед мог задержаться еще на час. «Нет!» — возмущенно воскликнула Нюша. «Я умираю от голода. Если хотите пить ваши настойки противные, то можете это делать на улице». «Анна Константиновна, если желаете, можете отобедать у себя в комнате», — разом отсек все возмущения старик, а тетя Женя только всплеснула руками, но перечить не посмела. «Вот еще», — моментально надулась девочка. «Спасибо, Антип, это лишнее», — улыбнулся я и уселся на свое место во главе стола. Настя выглядела уже значительно лучше. Будто приняла для себя какое-то решение и разложила новые знания по полочкам. Значит, ничего критически страшного не произошло. А со всем остальным я мог справиться. Несмотря на недавние свои слова, Настя за обедом так и не заговорила о делах. Мы наслаждались вкусной едой и весело болтали о всяких мелочах. Нюша по секрету рассказала старшей сестре, что скоро у нас будет новый фонтан во дворе поместья. А Настя поделилась впечатлениями от строительного рынка, на котором побывала утром. «Антип, будь добр, подай чай в кабинет», расправившись с остатками мяса на своей тарелке, попросил я. «Мы с Анастасией Константиновной там будем». «Я тоже хочу», тут же попыталась вклиниться младшая. «Можешь пойти с нами, но тогда мы будем видеть, сколько ты съела сладкого». «Я что-то передумала», — проворчала девочка и сделанным безразличием уставилась в окно. «У вас там разговоры скучные будут, а мне и тут неплохо». Настя только покачала головой, но улыбку спрятать до конца не сумела. Мы выбрались из-за стола и направились в кабинет. По пути я видел, с какой грустью девушка смотрит на обшарпанные стены и заплатки на полу. «Сразу после казармы займемся, Настя», — тепло произнес я. Для сестры было особенно важно, чтобы наше родовое гнездо выглядело достойно. Дело даже не в личных пожеланиях, а в том странном чувстве, которое можно было назвать «долг перед предками». «И рабочих заодно на первой стройке посмотришь». «Нам бы портфели ребалансировать и пополнить, Яр», — покачала головой Настя. «Ремонт потерпит сколько-то. Денег-то особо нет». «Это уже мои заботы», — открывая дверь в кабинет и пропуская девушку вперед, ответил я. «Что с твоей поездкой? Что за проблемы?» «С чего бы начать?» — усаживаясь в кресло, задумчиво вздохнула Настя. Она смотрела отцовский кабинет и любовно погладила кожаный подлокотник. «Когда я договаривалась с продавцами материалов, никаких проблем не возникло. По сути, им было все равно, кому продавать свой товар. А вот когда дело дошло до адреса доставки, двое просто отказались и вернули деньги. Объяснять они ничего не стали. Ребята Николая Петровича предлагали свою помощь, но я отказалась. Все же с графом Старковским у нас нейтральные отношения, а это его территория». «Разумно», — кивнул я. Сестра всячески старалась избежать дополнительного напряжения на еще одном направлении. Чем аргументировали отказ? «Один сказал, что не имеет права перевозить грузы в первый круг обороны аномалии», — ответила Настя и грустно улыбнулась. «Еще двое сослались на очень опасную обстановку на дорогах. Даже мое предложение предоставить вооруженную охрану ничего не решило. Чуть позже я уже узнала, что машины на пути в наш надел иногда пропадают без следа. Люди просто не возвращаются». «На западной границе? Аршавин ни о чем таком не говорил». «Так он и не заказывал ничего уже 100 лет», — резонно возразила девушка. «Кто-то из поселенцев наших хотел строиться. То ли год, то ли полгода назад. Фура и манипулятор с блоками так и не вернулись. Где они сейчас, никто не знает. Мне удалось договориться с другим поставщиком, но придется отправить 5 человек сопровождения завтра». «Это не проблема. Только не уверен, что это поможет, если нападение будет серьезное. Я поговорю с Аршавиным. Посмотрим, что можно придумать». В дверь негромко постучали, а секунду спустя Антип вкатил целую тележку. Помимо подноса с чаем, там стояла целая батарея разных тарелочек с вареньем и всякими сладостями. Тетя Женя ответственно подошла к задаче, и мне даже страшно было представить, чем внизу занимается сейчас Нюша. «То есть ты допускаешь, что это правда?» — удивленно посмотрела на меня Настя. «Сейчас все что угодно может случиться, Настя», — пожал плечами я. «Я думала, что это только выдумки, связанные с нашей репутацией», — опустила голову девушка. «Насколько я понимаю, это второй вопрос, который тебя беспокоит». «Мы браконьеры», — нехотя ответила сестра И тут уже настала моя очередь удивляться. Вернее, такими нас считают во владениях Старковских. Основание, стараясь не сильно давить, уточнил я. Это обвинение было очень серьезным и могло сильно сказаться на моих дальнейших планах восстановления рода. «Слухи в основном», — отозвалась Настя, и, чтобы выиграть немного времени, принялась разливать чай. Я взял со столика ароматную булочку и полностью отправил ее в желудок за время ожидания, не торопя сестру. «У графа Старковского на территории есть два скупчика. Один его личный, а второй имперский. Возле них всегда крутится разный народ, и многие говорят, что наши дружинники тайком сбывают аномальных зверей. Даже случайным прохожим предлагали». «Бред!» — покачал головой я. «Каждая сделка Ратая и его людей подтверждена документами. Все учтено». «Понимаю, что бред. Но людям языки не завяжешь, особенно когда видели подобное не один и не два человека. Чуть ли не каждую неделю такие ходоки появляются. Особенно местным запомнился случай, когда четверку какую-то сбыть пытались по частям». «Интересно», — выдав заковыристую дробь пальцами по столешнице, проворчал я. «Что еще есть? Может, в определенные дни эти дружинники приходят? Или покупатели у них есть постоянные?» «Так сильно я в тему не погружалась. Да и не очень словоохотливые там люди. Все, что узнать удалось, между делом получилось. По-хорошему, надо на месте подробно разбираться. Но это же земля соседей. У нас там власти нет». «Я наведаюсь в гости к Старковским. Они и тебя звали, но это пока терпит». «Только не начинай, Яр!» — закатила глаза Анастасия. «Свои планы на мое замужество можешь оставить на далекое будущее». «И не собирался даже», — улыбнулся я. «Рано пока. Но с внуками графа стоит познакомиться, просто чтобы понимать, что это за люди. В конце концов, можем мы себе позволить просто появиться у них на балу. Потанцуем, поболтаем о мелочах и домой». «Если только так», — слабо улыбнулась девушка. Несмотря на внешнее сопротивление, я отлично понимал, что выход в свет после 5 лет заточения для нее имеет огромное значение. «Ну вот и разобрались», — довольно произнес я. «Это еще не все», — быстро произнесла Настя. «Я хотела поговорить насчет твоей просьбы, Яр, по поводу барона Маркова. Пока ехали, решила поискать нужную информацию и неожиданно наткнулась на некролог. Барона нашли мертвым в его подмосковном доме». «Знаю», — кивнул я и увидел в ответ очень красноречивый взгляд. «Пока тебя не было, приезжали представители 6-го отдела жандармерии по этому делу. Сняли наши показания и рассказали, что господин Марков покинул этот бренный мир. Вот только подробностей никаких не дали. Как раз хотел у тебя узнать». «А нет подробностей, Яр», — поняв, что ничего страшного за время ее отсутствия не произошло, ответила Анастасия. «Вообще ничего нет. Просто заметка о том, что видный чиновник и добрый семьянин погиб у себя дома. Только фото с работы в его последний день. Да и то очень мутное». «Покажи», — попросил я. Настя достала телефон, открыла поисковик, где висела статья с некрологом, и показала мне. С экрана на меня смотрел очень хмурый мужик с тяжелой челюстью и нависающими надбровными дугами. Характер при жизни у барона был не самый приятный. Но это уже значения не имело. Заинтересовало меня другое. Некоторое время я, увеличив изображение, всматривался в тонкую сетку вен на шее Маркова, а потом вернул телефон сестре. За последние годы я очень хорошо научился управлять своими эмоциями и ничем не выдал своего удивления. «Значит, этот вопрос закрыт», — невозмутимо произнес я, хотя внутри все просто бурлило от удивления. Если глаза меня не подводили, то на бароне виднелись следы темного эфира. Для местного общества материи настолько же мифической, насколько невозможной. Но узнать, в чей круг влияния входил погибший, все же лишним не будет. Сможешь? «Да», — немного подумав, ответила Настя. «А что за помост тебе нужен был?» «Для нового обитателя поместья. Мы на экскурсии случайно встретили интересного зверя, и я хочу использовать его для своих тренировок. Только надо сделать так, чтобы его помост не касался земли. Может, подвесить как-то или еще что-то придумать, чтобы он не сбежал. У меня есть один вариант, но я не уверен, что плотники из нашего поселка справятся. Я сам с ними поговорю, когда они приедут завтра. «Еще новости есть какие-то?» — осторожно уточнила сестра. «По мелочи», — даже не думая что-то рассказывать, ответил я. «Двигаемся понемножку, но ускорение не помешает. Не хочешь до Сибыкина прокатиться?» «Что-то я уже накаталась сегодня. Но если мое присутствие необходимо...» «Да нет», — тут же ответил я. «Просто посмотреть хотел, как люди на нашей земле живут». «Тогда я лучше в имении останусь, Яр», — произнесла Анастасия. Девушке сложно было скрыть облегчение, потому что она прекрасно понимала, что увидит в некогда самом крупном поселении наших владений. «Без проблем», — поднимаясь из-за рабочего стола, ответил я. «Отдохни хорошенько. Нам завтра в Тверь ехать». «Я помню», — кивнула сестра. На выходе мы разошлись в разные стороны. Я пошел на улицу в поисках Аршавина. Нужно было сразу озадачить Аратая накопившимися вопросами и договориться о поездке. А Настя ушла к себе. Шатун нашелся на тренировочной площадке. В этот раз, для разнообразия, он и десяток других дружинников приводили в порядок оружие вместо занятий. «Николай Петрович, на минутку!» — кивнув бойцам, обратился я к Ратаю. «Случилось чего, ваша светлость?» — отложив в сторону точила и нож, подошел ко мне Шатун. «Завтра нужно утром отправить пяток парней к Старковским. Можно тех, что сегодня ездили с Анастасией Константиновной. Нужно будет сопроводить машины со стройматериалами. Княжна сказала, что шалит кто-то у нас на западной границе». «Да слухи это все, Ярослав Константинович. Было-то один раз. Да и то водители просто сбыть налево груз решили. А народ напридумывал себе не весь что». «Может и так», — не стал спорить я. «Но людей отправь. Тем более соседи уже в курсе, что к нам товары поедут». «Тогда другое дело, ваша светлость. Сделаем в лучшем виде. Еще распоряжения будут?» «Завтра в Тверь едем. Я, Анастасия Константиновна, ты еще двоих ребят возьми. Возможно, придется встретиться с представителями Антиповых, но это не точно». «Понял. Оружие?» «Бери, но без излишеств. В столице губернии лучше обойтись разговорами». «Хорошо», — произнес Шатун, и по его задумчивому лицу я понял, что Ратай пытается распределить имеющихся бойцов на все задачи. И что у него ничего не сходится, я понял тоже. «Что с семьями дружинников?» — задал следующий вопрос я. «Всех предупредил. К выходным первые приедут. Только с жильем надо вопрос решить. Вы обещали помочь, ваша светлость». «Вот этим и займемся. Заводи машину, Николай Петрович. Поедем в Сибыкино посмотреть, как людям простым на земле рода Разумовских живется».